Глава 18. Вздохнув, он покинул кладбище так же незаметно, как и пришел. Неслышно скользнул вдоль надгробий и зашагал по направлению к станции. Шел, погрузившись в мысли, пока не вздрогнул от странного чувства. Запах, знакомый запах спелых яблок и свежего сена, коснулся его обоняния. Алекс поднял голову и обнаружил, что стоит напротив дома цветочной ведьмы. «Со вчерашней ночи здесь кое-что изменилось», — отметил он наметанным глазом. С окон сняты доски, вместо них изнутри появилась плотная светлая ткань, наверное, простыни. Старый забор исчез, зато появились новенькие столбы, еще пахнущие свежим деревом. Дорожка к крыльцу почищена, шиповник на арке подрезан, а кусты вьющихся роз, растущие с двух сторон от крыльца, аккуратно подвязаны. Сразу видно, хозяйка зря времени не теряет. В одном из окон мелькнул ее силуэт. Алекс, не отдавая себе отчета, сделал шаг ближе к дому, затем еще ближе, пока не уперся в межу. Еще вчера здесь был старый штакетник, а теперь тонкая линия защитной магии. Неумелая, слабая, явно поставленная интуитивно, но вполне способная отпугнуть обычного человека. Граф такое мог обезвредить одним щелчком, но вместо этого замер на меже, жадно глядя, как за светлым квадратом окна двигается женский силуэт. Нет-нет, дело вовсе не в ней, не в ведьме, не в ее притягательном запахе, грациозной пластике движений, узкой талии, которую так и хочется измерить руками, или выбившихся из-под чепчика волосах. Свет в доме внезапно погас. Это заставило некромага очнуться. Он потряс головой, прогоняя дурман. Нет, эта ведьма ему вовсе не нравится. Никогда не любил тощих. И вообще предпочитает блондинок с большой грудью, таких как и Лалия. Но у этой ведьмы его медальон. Он должен его забрать. Выждав несколько минут, граф убедился, что свет в кухне уже не зажжется, затем обошел вокруг дома. Тот располагался на углу улицы и одной стороной примыкал к ограде кладбища. Именно с той стороны был черный ход. Именно там он стоял в прошлый раз, подглядывая за ведьмой. Нет, не подглядывая, наблюдая. Закончив обход, Алекс изучил магический фон. Тот был ровным, без всплесков. Значит, фамильяра поблизости нет. В прошлый раз он совершил большую глупость, дав нечистому заметить себя. Но больше такой ошибки не сделает. В одной из комнат второго этажа мелькнуло свечение. Значит, там спальня. Окно выходило на улицу. «Это хорошо», — отметил граф. «Хозяйка не заметит, если он проникнет с черного хода». От этих мыслей Алекс повеселел. Отошел к растущему неподалеку кряжестому дубу с еще голыми ветками, закутался в плащ, уселся и приготовился ждать. Главное — войти в дом. А уж там он сразу почувствует свой медальон. Драконьи чешуйки притягиваются друг к другу, словно магниты. И как удачно, что, собираясь на ночную вылазку в Кэнсел Грин, он озаботился нужной экипировкой. Он не боялся, что его заметят случайные прохожие. Еще по дороге к кладбищу активировал брошь-невидимку, да так и не отключил. К тому же время уже было позднее, а в маленьких городках люди рано ложатся спать. Пока ждал, 10 раз обдумал все, что касалось расследования, и даже вздремнул, привалившись спиной к стволу дуба. Проснулся от тихого звука, глянул вокруг, настороженно вслушался в тишину, затем беззвучно поднялся. Улица тонула во мраке, свет нигде не горел, а небо было затянуто плотными тучами. Сама погода играла на руку Алексу. Подбодриваемый этой мыслью, он проделал аккуратную дыру в неумелой защите ведьмы и проник во двор. Шаг за шагом приблизился к заднему входу. Пара отмычек, и замок послушно щелкнул. Некромаг просочился внутрь дома, замер, перестраивая зрение на магическое и жадно вдыхая аромат, заполняющий все пространство. Запах яблок и сена моментально вскружил ему голову. Алекс едва не забыл, что он здесь делает. Спас медальон. Чешуйка, спрятанная в нем, начала нагреваться, овощенный шнурок натянулся и впился в шею. Беззвучно выругавшись, граф дернул за ворот. Медальон взлетел вверх, насколько позволял шнурок, и завис, немного вибрируя. В помещении царила кромешная тьма, но магическое зрение позволяло видеть предметы. Вот стол, вот лавка, вот печь. Вот темный проем двери, ведущий, наверное, в погреб. А вот еще одна дверь, сделанная из добротного дерева с бронзовой ручкой. Именно к ней тянул медальон. За дверью оказалась большая прихожая. Здесь Алекс быстро сориентировался. Одной стороной прихожая примыкала к крыльцу, второй — к лавке. С третьей была гостиная со старой, вышедшей из моды мебелью, а с четвертой — лестница, ведущая на второй этаж. Медальон задрожал, заставляя Алекса приблизиться к деревянным ступенькам, туда, где спала ведьма. Граф положил руку на резные перила и с сомнением глянул под ноги. Старая лестница не внушала доверия. А если она заскрипит? Он не планировал будить хозяйку. Меньше всего ему нужен скандал. Придется воспользоваться микропорталом. Это была одна из разработок тайной полиции. С виду обычный перстень, но если нажать на его камень, то можно перенестись на 10 шагов вперед. Что Алекс тут же и сделал. Портал выплюнул его на верхние ступеньки, медальон потянул вглубь коридорчика. Граф двинулся вперед, но внезапно споткнулся. Из-под ног раздалось шипение, а затем в лодыжку вонзились клыки. Ева села в постели, зябко кутаясь в шаль, накинутую поверх ночной сорочки. Пусть за окном была весна, ночи еще оставались холодными, а наладить тепловой контур, о котором говорил фамильяр, у начинающей ведьмы не получилось. Кстати, а где кот? Может, и правда ему имя придумать? Она помнила сквозь сон, как теплое тяжелое тельце шмякнулось на подушку, а теперь рядом никого не было. Из коридора донесся звук, похожий на вой осеннего ветра. Ева замерла, сообразив, что это он ее разбудил и что на улице все еще ночь. Следом раздались утробные рычания и шипения, приглушенная ругань с проклятиями. Целая череда звуков из коридора заставила Евангелину поторопиться. Она вскочила с кровати, с трудом попав босыми ногами в комнатные туфли, схватила кочергу, стоящую в углу, и на цыпочках двинулась к двери. Шум усилился. Напряженная ведьма расслышала мяв, переходящий в хрип. Сердце ёкнуло. В дом кто-то залез. Подняв кочергу, как карающий меч, Ева дернула дверь на себя и вывалилась в коридор. Страха не было. Была лишь досада, что она не умеет зажигать светлячки. Новомодные спички — удовольствие для богатых, а возиться с кресалом нет времени. Однако, к ее изумлению, в коридоре было светло. Мертвенно-голубой светляк метался под потолком, придавая картине пугающий вид. Под ним возле лестницы крутилась фигура в черном плаще, ломаясь и изгибаясь в разные стороны, но при этом, оставаясь на месте, неизвестный размахивал конечностями и яростно ругался. Ему вторили злобное шипение и яростный мяв, который раздавался из темноты у самого пола. «Кот!» — испуганно крикнула Евангелина. Фамильяр услышал ее и усилил натиск. Некто в черном взвыл, шарахнулся к лестнице. Ева поняла, что преступник, проникший в ее дом, вот-вот уйдет. А что, если он успел добраться до ее драгоценных луковиц? Пылая праведным гневом, ведьма сама издала негодующий крик, подлетела к проходимцу и от души стукнула его кочергой по... наверное, по голове. Раздалось проклятие, Светляк заметался еще отчаяние, а проходимец с грохотом рухнул на пол под торжествующий мяв кота. «Кот, кот, с тобой все в порядке?» Ева отчаянно сожалела о том, что решила сэкономить на спичках. «Мяу!» — донеслось откуда-то из полумрака. «Жив, уже хорошо», — выдохнула с облегчением. «Ты знаешь, кто это?» Ева застыла в растерянности, пытаясь понять, кого она умудрилась ударить. «Кто-то большой, широкий, или это плащ разметался в узком коридоре?» «Но что она теперь будет делать? Звать полицию?» «Да ей боязно даже рядом пройти», а этот бугай перекрыл собой весь проход. Между тем огонек перестал метаться, спустился ниже и замер над головой поверженного грабителя. Кот демонстративно выплюнул штанину ночного гостя и произнес: «Мяф, этот приятель смерти заявился прямо к нам в дом. Просто верх наглости. А я говорил, что надо было находку отдать старику. Пусть бы сам с ним разбирался». Уткнув кончик кочерги в шею лежавшему мужчине, Евангелина как могла сурово спросила: «Кто вы? И что вам надо в моем доме?» Грабитель неловко отбросил капюшон, упавший на лицо, прищурился на слишком близкий свет светлячка и буркнул: «Доброй ночи». Потом сел и уже мягче добавил: «Простите, не хотел вас будить». «Ага, как же, не хотел он». В голове Евы тут же раздалось брюзжение кота. Сам фамильяр терся об ее ноги, всем видом показывая, что он обычный домашний питомец. Ведьма присмотрелась и узнала мужчину. «Ах, это вы!» — протянула она со значением. «Вам мало, что я буквально вытащила вас с того света? Так вы решили прийти и ограбить меня? Или вы за своими деньгами?» Ей внезапно пришло в голову, что он пожалел о своей щедрости. «Так вот», — она выставила вперед кочергу, — «денег нет, можете не искать». Он поморщился. «Я уже забыл про ту мелочь». Ева поджала губы. 10 золотых суверенов для него мелочь? «Тогда что вы здесь делаете?» — сварливо спросила она. «Как вы проникли в мой дом?» Мужчина смутился и неловко ответил: «Просто вошел». Ведьма прищурилась. Проснувшись, Евангелина сразу почувствовала прореху, которую проделал некромаг. Она не понимала своих ощущений, но было такое чувство, словно внизу не закрыта дверь или калитка, в общем, какая-то неправильность в защите ее дома. «Просто вошли в закрытый на ночь дом?» — уточнила Ева. Незнакомец снова изобразил смущение. «Прошу прощения, сударыня. Я просто хотел поблагодарить вас за помощь». Она многозначительно промолчала. «Я же извинился», — буркнул горе-грабитель. Но встать не решился. Слишком уж враждебно покачивался кончик кочерги у него перед носом. «И вообще, я к вам по делу зашел, а на меня тут напали и покусали». «По делам люди приходят днем. Евангелина еще грознее свела брови и ткнула мужчину кочергой в то плечо, которое в прошлый раз сама же перевязала. В ответ раздался резкий вздох. Ева встрепенулась. «Или вас опять преследуют? Вас били?» «Что? Нет». Незнакомец гневно глянул на нее из-под черных бровей, но тут же застонал, хватаясь одной рукой за ногу. «Меня жестоко покусали». Второй схватился за плечо. «И стукнули. Вы жестокая женщина, настоящая ведьма». «Но-но, я в своем праве», — фыркнула Ева, потрясая кочергой. «В прошлый раз вы вломились в мой дом, притащив за собой бандитов, а сегодня сами влезли, как вор». «Я извинился», — раздраженно напомнил мужчина. «Так что вас ко мне за дело?» — спросила Евангелина, отступая назад, но не выпуская из рук кочергу. Мужчина сел и оперся на стену. Ева еще с прошлого раза помнила, какой он тяжелый. «Мой медальон. Я обронил его в ту ночь и знаю, что он у вас. Я готов выкупить его за небольшое вознаграждение». «Мрррр», — В голове ведьмы раздался довольный голос кота. «Он ему очень нужен. Посмотри, как глаза блестят. Требуй 10 золотых. А не даст, то пригрози, что отдашь украшение колдуну». Ева слегка отодвинула кота ногой. Она бы с удовольствием просто отдала медальон незнакомцу. И пусть бы тот убирался. Даже денег бы брать не стала, хотя они ей очень нужны. Но украшение лежало в секретном ящике секретера, а секретер стоял в гостиной. Эта мысль заставила Еву посмотреть на себя и плотнее запахнуть старенькую шаль. «Идите вниз», — чопорным тоном сказала она. «Я приведу себя в порядок, спущусь, и мы все обсудим. Кстати, раз уж вы здесь, могли бы представиться?» «И правда», — сказал вор, поднимаясь. «Граф Алекс Дерринджер, старший дознаватель маг-контроля, к вашим услугам». «Он еще и дознаватель», — взвыл кот. «Только этого нам не хватало».